Прежде чем ехать за мамой, я должна знать, что с ним все в порядке. К Сереже ее не пустили. Приемные часы здесь соблюдались строго, но повидать лечащего врача ей все же удалось. Сперва он показался ей молодым и неопытным, но когда он быстро и толково ответил на все ее вопросы, она рискнула задать ему еще один. «Скажите, доктор, вы что-нибудь знаете о клинике Нуразбаева?» «Конечно. В прошлом году я даже хотел пройти там стажировку, но на это не нашлось денег». «Вы считаете, что Сереже там действительно могли бы помочь?» «Думаю, что да. Но это дорого». «Насколько дорого, не знаете?» «Точно не знаю. Несколько тысяч долларов, разумеется». «Видите эту женщину?» Он показал ей настоящую у окна женскую фигуру. «Да. Кто это?» «Год назад она потеряла сына, умер от передозировки. А сейчас у нас лежит его брат. Оба они когда-то по подвалам нюхали клей. Знаете, как называют таких ребят? Нюхачи. А потом перешли на героин. Один умер. А второго мы лечим, но мы мало что можем. В недалеком будущем его ждет та же участь. Необратимое поражение клеток головного мозга. Мы можем вывести человека из состояния наркотической абстиненции, хотя это тоже непросто. А вот ликвидировать психологическую зависимость очень тяжело. Да что там, практически невозможно. А вот в клинике Нуразбаева это умеют. Если бы у нее были деньги, мальчика можно было бы спасти. А так, да, — сказала Наташа, — да. Я понимаю. Она подумала о деньгах, которые остались в Париже. Ни разу за это время она не вспомнила, не пожалела о них. Но сейчас они бы могли так пригодиться. Какая насмешка! Эти деньги, которые она получила за преступление, и которые она только чудом, благодаря случаю, не потратила на тряпки и подарки, сейчас могли бы спасти Сережу. Неужели это расплата за то, что я совершила? И разве мало я уже наказана? И неужели это еще не конец? Я сама во всем виновата. Она шла, не замечая ничего вокруг, и ее мозг сверлила одна единственная мысль — где взять денег? Она вспомнила о Вере, которая предлагала ей помощь. Попросить у нее? Но разве это возможно? Есть еще Ленка, которая должна скоро приехать. На ее счету собралась довольно приличная сумма из денег, полученных от Виктора за квартиру. Ленка, наверное, одолжила бы ей. Но как их потом отдать? Из чего? Ей никогда не накопить такую сумму. И потом, как быть с Ленкиными мечтами о ремонте? Наташа остановилась. Квартира. Да, квартира. Как же я не подумала, я же могу продать нашу. Она вспомнила, что часто находила в своем почтовом ящике рекламные листочки с заманчивыми предложениями о продаже или обмене квартир.